Глава 26. Сундучок с золотом похищен настоящими разбойниками. На другой день около полудня мальчики опять пришли к сухому дереву взять кирку и лопату. Тому не терпелось скорее отправиться в дом с привидениями. Гек тоже стремился туда, хотя, по правде говоря, не слишком ретиво. — Слушай-ка, Том, — начал он, — ты знаешь, какой нынче день? Мысленно пересчитав дни недели, Том испуганно взглянул на товарища. — Ой-ой-ой, а я и не подумал, Гек. — Я тоже не подумал. А сейчас меня словно ударило, ведь нынче у нас пятница. — Черт возьми! Вот как надо быть осторожным, Гек. Нам, пожалуй, не уйти бы от беды, если бы мы начали такое дело в пятницу. Нет, не пожалуй, а наверняка. Есть, может быть, счастливые дни, но уж, конечно, не пятница. Это всякому дурню известно. Не ты первый открыл это, Гек. Разве я говорю, что я первый? Да и ни в одной пятнице дело. Мне сегодня ночью снился такой нехороший сон. Крысы. Крысы? Уж это наверняка к беде. Что же, они дрались? Нет. Но это еще хорошо, Гек. Если крысы не дерутся, это значит, беда либо будет, либо нет. Нужно только держать ухо востро, и авось не попадемся. Оставим это дело. Сегодня мы больше копать не будем. Давай лучше играть. Ты знаешь Робин Гуда, Гек? Нет, а кто такой Робин Гуд? Один из величайших людей, когда-либо живших в Англии, ну, самый-самый лучший, разбойник. Ишь ты, вот бы мне так. Кого же он грабил? Только епископов да шерифов, да богачей да королей. Бедных никогда не обижал. Бедных он любил и всегда делился с ними по совести. Вот, должно быть, хороший он был человек. Еще бы! Он был лучше и благороднее всех на земле. Теперь таких людей уже нет. Правду тебе говорю. Привяжи Робин Гуду руку за спину, он другой рукой вздует кого хочешь. А из своего тисового лука он попадал за 1,5 мили в 10-центовую монетку. А что такое тисовый лук? Не знаю, какой-то такой лук особенный. И если Робин Гуд попадал не в середину монетки, а в край, он садился и плакал. И, конечно, ругался. Так вот, мы будем играть в Робин Гуда. Это игра первый сорт. Я тебя научу. Ладно. Они до вечера играли в Робин Гуда, время от времени кидая жадные взгляды на заколдованный дом и обмениваясь мыслями о том, что будут они делать здесь завтра. Когда солнце начало спускаться к западу, они пошли домой, пересекая длинные тени деревьев, и скоро скрылись в лесу на Кардивской горе.